Боярский мятеж. Свершилась, наконец, воля Божья. Свершилось то, чего ни много ни мало 3 столетия ждала русская земля. Пала Казань. От века в век, из поколения в поколение грабили и пустошили поганые святую Русь, и уводили в плен великое множество жителей ее, да не из одних лишь украинных земель, а бывало, что и из-под самых стен Москвы, с незапамятных времен и в городах, и в селах стращали русские люди детей своих злым татаринам, что окитать крадется в ночи. Остращая, молились всем святым, чтобы оно и вправду не обернулось так на следующее же утро, ибо набег тех диких орд, и визг их, и крик, и свист безжалостных плетей — ожидались повсюду в русской земле во всякий день и во всякий час. И уж не чаяли люди московские, что придет, наконец, день, когда услышит Господь молитвы их. Ан день этот все-таки пришел. Вся Москва от мала до велика высыпала 29 октября 1552 года встречать царя, возвращавшегося из Казанского похода. От самого села Тайнинского, и от Яуза реки вплоть до Сретенки и до Лубянки, и до стен Древнего Кремля стояли по обе стороны царского пути многотысячные толпы москвичей. Никогда прежде не видела Москва такого ликования народного, и никогда прежде не знала она столь восторженного единения всех обитателей ее в радости и славе, и гордости за отечество свое. И простого всенародства, и белого духовенства, и черного, и всех лучших людей. Дивен Бог, творяй чудеса! Лишь его, Всевышнего промыслом, да счастьем юного царя, да усердием воевод его отважных, Александра Горбатого-Шуйского, Михаила Воротынского, Андрея Курбского, Василия Серебряного и иных преславных военачальников, да еще трудами великими и кровью, и мужеством, и страданием всего воинства российского погибла Казань. И не подняться больше ей гнездилищу сил сатанинских никогда, и ныне, и присно, и во веки веков. Толкались, пересмеивались, переминались с ноги на ногу люди московские, горя нетерпением увидеть царя и славу его. И был в той толпе всякий человек соседу своему друг и брат. И позабыли люди всей великий час и заботы свои, и вражду, и вечный страх перед жизнью и тайнами ее. И даже московские воры, и те отложили до времени дерзостный их промысел, страшась нарушить праздник в душе своей и опечалить ближнего своего. А будь кто в простой простоте своей шепнет на ухо соседу какую нелепицу, вроде того, что будто бы царь в осаде той казанской оказался робок и малодушен, и все больше на коленях стоял перед иконами, а не татар поганых воевал, то и такого шептуна бездельного не хватали, не тащили по начальству, а лишь шикали, да отмахивались от него, дескать, будет тебе зря пустое молоть, а ли Казань не взята? А коли кому мало и Казани в свидетельство милости Божией на нем, венценосце державном, так что ж, тогда сказать про рождение долгожданного наследника его, царевича Дмитрия, что всего 2 недели назад отметила колокольным звоном вся Москва. А когда показался у стен Сретенского монастыря пышный поезд царский, повалился весь московский крещенный люд на колени, как один, и взревело. Застонало, заголосило великое многоголосье народное, и многое множество простертых в самозабвенном восторге рук всплеснулось над толпой и закружились, заметались над куполами и колокольнями московскими тучи трепещущих крылами своими голубей. Блажен тот, кто сподобил Господь увидеть сей день вечной славы России, день великого торжества ее. Юн и весел, и величествен был царь в золотых одеждах своих, восседавший на белом, как снег, скакуне. И печальны были лица царственных пленников его, что окруженные толпой бритоголовых татарских мурз, и князей пешие следовали за ним, и блистали оружием и доспехами воинскими, и дивной красотой горячих коней своих чиноначальники царские и верная стража его, и высоко над толпой развивались на ветру древние, омытые многою кровью христианской, хоругви славных его полков. И не было видно конца длинной вереницы повозок и телег, просевших под тяжестью золота и серебра, и шелков, и кованых сундуков с иным разным добром, добытым воинством российским в том смертном бою. А навстречу царю двигалась другая процессия. Макарий митрополит с иконой Владимирской Божией Матери в трясущихся от старости и волнения руках, а за ним высоко вознесенный над головами людскими животворящий крест, а за ним архиепископы и архимандриты, и игумены, и белое священство, и чернорисцы, смиренные из многочисленных московских монастырей. И возносились ввысь, к престолу небесному, древние хвалебные гимны и песнопения, и плакали, и крестились святые отцы, и возглашали осанну царю и всему боголюбивому православному воинству, спасителем и избавителем народа христианского от плена египетского и многовековых мук его. А когда сошлись царь и митрополит, и принял царь святое пастырское благословение от возлюбленного отца своего духовного, и обнялись и облобызали друг друга они, и возблагодарили Господа, и сказали склоненный ниц, замерший в благоговении толпе приветственные слова, пуще прежнего возликовали люди московские, воистину поверив, наконец, в долгожданное избавление свое. И много радостных слез было пролито в тот славный час на улицах и площадях Москвы в толпе народной. И до самых врат Успенского собора в Кремле сопровождала царя громокипящая радость его счастливых подданных, и перекатывалась волна за волною по всему его царскому пути и растекалась потом тихими, журчащими ручейками по московским улицам и переулкам, и по высоким боярским хоромам, и по домам купеческим, и по убогим избенкам черного народа, и по настежь открытым в тот день московским церквам. 3 дня пировала Москва. 3 дня угощал и чествовал и бесчетно дарил царь в древних палатах кремлевских верных сподвижников своих. Много злата серебра, много кубков фляжских и оружия, и бархатов, и шуб собольих, и коней, и поместий обширных было роздано в те дни и митрополиту, и всему священству российскому, и воеводам царским, и дворцовым чинам, и простым воинникам, кто ранен был или прославился в битвах тех яростных и страшных у неприступных казанских стен. А на 4-й день повелел царь великий заложить у Фроловских ворот кремлевских 10-главый храм Покрова Святые Богородицы, вознаменование победы русского оружия над извечным врагом России, Казанской Ордой. И вновь собралась вся Москва на торжественный молебен в честь того дела великого и Богу угодного, и вновь на коленях благодарили Господа и царь, и митрополит, и все жители московские за неизреченную милость его, и молили его о даровании тишины и покоя и безопасной жизни державы российской на вечные времена. И дивился тогда в те счастливые дни народ московский, приученный к вечным смутам и несчастьям, и нестроению людскому, сколь мирной и покойной могла быть жизнь. Ни врагов ниоткуда не видать, ни промор и голод не слыхать, и не грабит никого никто, и в пытошную избу не волочет, и привоз товару всякого отовсюду обильный во все дни, а люди смотрят весело, и в гости друг к другу ходят без опаски, и дети рождаются здоровые, и пьянство лютое, отчаянное поутихло, и смерть прибирает лишь тех, кто по старости и дряхлости своей давно уже ждет ее. И царь спокоен, и слуги его милостивы, и человека вроде как и не неволит никто. Жить бы так и жить людям московским в богоспасаемом граде Москве вечно, в тишине и любви, и трудах усердных, Бога славя до царя своего благочестивого, и радуясь жизни, и не опасаясь ниоткуда себе беды. Да не дремлет сатана, не дремлют силы адовы. Горше нет для него, для дьявола, зрелища, чем покой человеческий. И хитер он, и дерзостен, и изобретателен в кознях своих. а человек слаб и духом, и телом, и нет ему иной защиты от козни лукавого, от когтей его алчных, кроме молитвы, смиренной их Господу. Да всегда ли она, молитва-то, до него дойдет? И полугода не прошло сей жизни счастливой, как разразилась над Москвой новая беда. Занедужил вдруг царь. То ли квасу испил после бани чересчур студеного, то ли сколдовали его злые колдуны, напустив из дальних урочищ лесных, из убежищ своих тайных порчу гибельную, то ли опоили его самодержца российского свои же слуги каким-нибудь зельем заморским. А кто опоил? Каким злодейским обычаем? Попробуй-то, узнай. Еще утром был он, венценосец державный, бодр и весел, и шутил с царицею своею, и таскал по комнатам дворцовому младенца сына своего спеленутого, наследника своего долгожданного, смеясь и подбрасывая его на руках, а к вечеру слег. Да так слег, что пришлось звать к нему попа. Горел царь, и задыхался, и стонал, и метался в горячке огненной по постели, то и дело теряя сознание и вновь приходя в себя. Билась в слезах и молилась, и ломала руки царица Анастасия Романовна, видя заведенные глаза и оскаленный рот, и смертный пот на челе юного супруга своего. Толкались, суетились у царского одра насмерть перепуганные лекари дворцовые, то пуская ему кровь, то прикладывая ко лбу их груди его холодные примочки, то пытаясь разжать его плотно стиснутые зубы и влить в них очередную ложку какого-то известного лишь им одним целебного снадобья. Вздыхали, качали бородами ближние бояре царские. Братья-царицы Никита да Данила Романовичи, да Василий Михайлович Захарьина Юрьева, рассуждая вполголоса, откуда такая напасть и что еще надо было бы предпринять, чтобы отвести сию нежданно-негаданно свалившуюся на всех беду. А царь, очнувшись на мгновение и вновь проваливаясь во тьму, твердил одно — «Попа! Попа мне! Душу спасти!» Послали за Сильвестром. Мужествен и тверд был духом своим наставник царский, и привык он всего ожидать от судьбы. Но и он дрогнул, и он замер, пораженный, увидев безжизненное тело царя, распростертое на постели, и осознав, что, похоже, и вправду кончается он, самодержец российский, в расцвете силы юности своей, трясущейся рукой перекрестил поп царя, прошептав что-то неслышное никому и понурив седую голову свою, девясь неисповедимым путям Господним. Долго стояли вокруг постели умирающего царя братья Захарьины и Благовещенский протопоп. И долго длилось молчание их, нарушаемое лишь сдавленными рыданиями царицы Анастасии Романовны, в бессилии и изнеможении уткнувшей простоволосую голову свою в неподвижные колени царя. Наконец государь открыл глаза. «Худо мне, отче! Отхожу! Пришел мой час!» Положись на Господа, царь, ты молод, силы твои велики. Не должно, сын мой, никому из смертных терять надежды. Как пришла она, болезнь твоя нежданная, так и уйдет. Нет, святой отец, знаю, не подняться мне уже. Лишь на то уповаю я, грешный, что есть еще время для меня принять схиму. Ионой, Ионой назовите меня тогда, слышишь, Сильвестр? Воля твоя, государь, закон, а мы все слуги твои. Но это еще не все, отче Сильвестр. Не могу я уйти, не устроив царство свое. Что в духовную записать? Кому власть, кому венец свой передать? Нуждаюсь в совете твоем, святой отец. На все воля царская твоя, государь, как скажешь ты, так тому и быть. Не крутись, святой отец. Хотя бы перед концом моим близким прошу тебя, не крутись. Сыну моему, младенцу сущему, и матери его, царице моей благоверной, блюдя обычай российский, или брату моему возлюбленному, князю Владимиру Андреевичу, мужу зрелому и властному, или еще что присоветуешь, а, Сильвестр? Не знаю я, государь, не знаю. Поверь мне, убогому. Сам посуди, мыслимое ли то дело мне, смиренному служителю Церкви Христовой, мешаться в такие великие дела. Как наставит тебя Господь, так и поступай. И вновь прошу, вновь молю тебя, отче, перестань петлять, не крутись, не до того сейчас. Как быть мне, святой отец? С чем предстану я пред Господом моим? И какой ответ дам ему в долге моем царском, в державе моей? Он же, благий, вручил мне ее. Иване, Иване, сын мой духовный, или не видишь ты, что не по силам мне недостойному ноше сия? Зачем понуждаешь меня? Зачем возлагаешь на меня бремя решений властных, не подобающих ни сану, ни худородству моему? Негоже говоришь, святой отец, нехорошо говоришь. Или не ты был пастырь и наставник мой во всех делах моих? Мало не со дня воцарения моего, а теперь бросаешь меня? Нет, государь, нет. Коли так, то дозволь мне тогда смиренному молитву сотворить здесь, при постели твоей. Дозволь воззвать к Господу. Может, просветит он меня. Молись, отче, молись, я подожду. Бога зову в свидетели, без совета с тобой волю свою последнюю я не оглашу. И духовной моей не подпишу. И упал Благовещенский поп на колени пред лампадою, пред ликом Господа нашего Иисуса Христа, что висел в углу царской опочивальни, и осенил себя размашистым крестным знамением, и воздел очи свои горе, а перекрестившись, уронил поп многодумную голову свою на грудь и прикрыл веки, и затих, погружаясь в сокровенные тайны своего сердца. Молча, сдерживая дыхание, смотрели на него все, кто был в царской опочивальне, и братья Захарьины, и лекари дворцовые, и сама царица, привставшая в тревоге и смятении с постели умирающего супруга своего. Лишь один царь, казалось, был безразличен ко всему. Откинутая в изнеможении голова государя недвижно покоилась на подушках, и бессильны были длинные, за один лишь день до синевы исхудавшие руки его, вытянутые вдоль одеял, и лоб, и остро вздернутый кверху кадык его были мокры от пота. Но мутные глаза царя оставались раскрыты, и по легкому дрожанию их век можно было понять, что царь в памяти и тоже ждет, на что наставит верного богомольца его Господь. Что мог сказать повелителю своему Благовещенский протопоп? А вернее, что должен был он сказать? И какова она воля Господа? И какова она воля царя? А самое главное, как лучше будет оно для русской земли, коли и вправду не сегодня-завтра призовет Всевышний питомца его предсветлые свои очи? Не готов был поп к такому испытанию. И не думал он никогда, что настанет в его жизни день, когда придется ему отвечать на столь великий и страшный вопрос. И застонал, и заметался поп в горькой тоске, качая седою своею головою и кладя один за другим земные поклоны до самых до дубовых половиц. Что может хотеть царь? И что может быть в той духовной? Одно из двух. Либо престол российский наследует первенец царя-царевич Дмитрий, пеленочник малый и беспомощный, а правительницей при нем до совершеннолетия будет государева вдова царица Анастасия Романовна, либо передаст царь престол двоюродному брату своему, князю Владимиру Андреевичу Старицкому, мужу славному и воинскую доблестью, и умом своим высоким государственным, а царицею при нем будет мать его, богомольная княгиня Ефросинья. И сомнения нет, что царь хотел бы в согласии с московским обычаем оставить трон прямому наследнику своему. Но тут есть опасность для блага державы российской, и опасность та воистину велика. Не Анастасия Романовна будет править, а лихие и алчные братья ее, бояре Захарьины. И вельможество российское, конечно же, не потерпит их над собой, и оттого будут на Руси опять несогласия в людях и мятеж. Но таких же бед и несчастий должно ожидать, коли царем станет Владимир Андреевич. Только мятежной стороной тогда будут Захарьины и вся их многочисленная родня и всемогущественные московские роды, близкие к ним. И как бы ни был достоин царского венца князь Старицкий, не миновать и при нем раздоров и смуты, и великого нестроения в державе российской. А что оно означает, не раз уже видели то люди московские, и не дай им Бог снова увидеть это. «Господи, просвети! Господи, яви мне волю свою!» — молился поп. «А если не то и не то? А если Мономахов венец младенцу, а правителем при нем до прихода его в совершенные лета государев брат? Вестимо, ни Захарьины тогда не будут сыты, ни Владимир Андреевич доволен. Но как же иначе избежать смуты и шатания и произвола многих сильных на Руси? Захарьины как были ближе всех к трону, так и останутся, и вся сила и все богатства их будут при них, только править не будут. А Владимир Андреевич будет многие годы владеть и править самовластно и блюсти государство московское твердую рукой. Светил он, клясь, мыслью своею и благочестив, и о благе державы всечасно радеет. Так неужто нельзя его уговорить не искать царского венца, обязав крестным целованием и строгой заповедью церковную хранить волю царя? Ах, перережут, перережут они, окаянные, друг друга! Перережут? Могут перерезать, а могут и нет. И если всем все растолковать, всех примирить и обязать святым крестным целованием жить друг с другом в согласии и любви, не может быть, чтобы не поняли они, лучшие люди земли московской, в чем их долг и в чем их спасение по Бозе и по совести своей. Но примет ли умирающий царь выбор сей разумный? А если не примет? А если последним мановением перста своего велит бросить его, попа бестолкового, его слугу, своего недогадливого, псарям? Господи, спаси! Господи, сохрани!